Все вы знаете, что никаких привидений нет, но как только вы остаетесь в темноте, вы испытываете легкое ощущение жуткости. Это потому, что в детстве все эти идеи о страхе вложены нам в голову. Но теперь правилом нашего поведения должно быть никогда не вселять других подобных идей, какого бы то ни было рода. Ни боязни общества или общественного мнения, ни ненависти друзей, ни утраты предрассудков. Будьте выше всего подобного. Не говорите ни себе, ни другим, что вы слабы. Если можете, делайте добро, но ни в коем случае не приносите миру вреда. Вы сознаете в глубине сердца, что многие из ваших ограниченных идей, идеи о смирении и слезных мольбах перед воображаемыми существами – суеверие. Укажите мне хотя бы один случай, когда на такие мольбы получен ответ. Все ответы, которые когда-либо получали, исходили из вашего собственного сердца. А с вами был Слава Режек, студент группы Шакти 23, Международный открытый йога-университет. Вся информация на сайте openyogaclass.com, там бесплатные курсы и платная подготовка преподавателей на русском и английском языке.